Сенкевич на ряде страниц романа признает, как можно заметить, серьезность причин, вызвавших восстание, и не скрывает, насколько сильна была народная ненависть к угнетателям. Немало в «Огнем и мечом» и таких эпизодов, в которых рисуются удаль и отчаянная решимость казаков, их презрение к смерти и безграничное вольнолюбие. Насколько правдив был романист в таких эпизодах, можно судить по зарубежным источникам. Француз Боплан, находившийся перед восстанием на Украине, пишет о находчивости, щедрости казаков, их привязанности к свободе и нежелании терпеть гнет. Турецкий хронист запорожцев описывает так. Можно с уверенностью сказать, что нельзя найти на земле людей более смелых, которые бы так мало заботились о своей жизни и так мало боялись бы смерти. Еще больше, разумеется, в книге мест, где в гиперболическом, даже наивно-сказочном духе рисуются подвиги польских воинов в схватках с казаками. «Огнем и мечом» — это, несомненно, роман о польской шляхте на Украине, а не повествование об освободительной борьбе украинского народа. Так что художественную правду об этом событии лучше искать не у Сенкевича, а у других писателей, прежде всего украинских. 1648-1654 годы на Украине. Это яркая страница нашей отечественной истории. Значение завоеванного тогда единства раскрыто в современных научно-исторических трудах, произведениях литературы и искусства. Воссоединение Украины с Россией знаменовало поворотный этап в жизни украинского народа. Оно определило его дальнейшее историческое развитие и навеки соединило судьбы братского украинского и русского народов. В составе русского государства Украина была спасена от поглощения ее агрессивными соседями, шляхетской Польшей и султанской Турцией. На защиту Украины выступило сильное русское государство, способное противостоять иноземным захватчикам. Воссоединение Украины с Россией имело большое значение и для русского государства. Оно усиливало его мощь и укрепляло международное положение. История Украинской ССР, том 1, Киев, 1969 год, страница 240. Читатель, знакомясь с романом, неизбежно сопоставит трактовку событий Сенкевичем с историческими фактами, зафиксирует промахи и неверные оценки, обратит внимание на то, какие исторические факты отбирает художник для своего повествования. Для наблюдений такого рода материала в романе много. При оценке батальных полотен прославленного романиста надо, например, учитывать, что, идя за шляхетскими историческими свидетельствами, он зачастую преувеличивает размеры казацкого войска, а также численность и боеспособность орд крымского хана. Ход военных действий освещен в романе выборочно, что предусматривалось и его сюжетной конструкцией. Лишь первые из выигранных казаками сражений в урочище «Желтые воды» 5-6 мая 1648 года описано в книге относительно подробно. О ходе второго, 16 мая под Корсунем, о полном разгроме шляхетского войска и пленении двух гетманов, находящийся неподалеку под охраной казаков герой романа, узнает, слыша крики прибывающих с поля боя вестников. В третьем, под Пилявцами 11-13 сентября того же года, основные персонажи опять-таки не участвуют. Сослуживцы рассказывают им о поражении, которое потерпело шляхетское войско, и о паническом бегстве его остатков. Осада Сбаража июль-август 1649 года становится в повествовании главным событием, а вот битва под Сборовом 5-6 августа, когда успех был на стороне казаков, шляхта полностью потеряла боевой дух, и лишь предательство подкупленного Польшей хана спасло армию Яна Казимира от полного разгрома, вынудило Хмельницкого согласиться на Сборовский мир, Сенкевичем лишь вскользь упомянуто. В эпилоге говорится о выигранной шляхетским войском, опять-таки вследствие изменнического бегства с поля боя крымского хана, битве под Берестечком 18-20 августа 1651 года, а дальнейшие события, начиная с явившейся венцом полководческого искусства Хмельницкого битвы на Батокском поле, когда 22-23 мая 1652 года была окружена и уничтожена 20-тысячная армия гетмана Калиновского, остаются за пределами повествования. По ряду соображений, которые связаны были, надо полагать, и со взглядами автора, и с характером источников, и с цензурными условиями, Сенкевич совершенно не касался роли русского государства в происходящих событиях, помощи деньгами, оружием, продовольствием, политика дипломатической поддержки. В войну с Польшей Россия по ряду причин сразу вступить не могла, которую оно оказало восставшему украинскому народу. Известно, между тем, что с самого начала восстания Хмельницкий установил связь с русским правительством, призывал царя пойти войной на Речь Посполитую, помочь Украине. Он направлял в Москву своих послов, принимал послов русского правительства. Переговоры продолжались и в годы, которые остались за пределами действия романа «Огнем и мечом». Итог им подвели Земский собор 1651 года, который высказался за воссоединение двух народов, собор 1653 года, вынесший решение о принятии в русское подданство гетмана Хмельницкого с войском, городами и селами, а затем историческая Переяславская рада от 8 января 1654 года. Сенкевич верен истории, когда показывает, что в отношении к восстанию внутри польского правящего класса не было единства, что были военная партия, партия владельцев обширных имений на Украине, и партия мирная, которую возглавлял выдающийся государственный деятель старой Польши, канцлер Ежи Ассалинский, 1595-1650, и представлял, наряду с другими, занимающий заметное место в романе Адам Кисель, 1600-1653, каштелян, воевода и сенатор, популярной среди части шляхты, державшейся православия. Только стоит учесть, что определение «мирное», как отмечают историки, довольно-таки условно, что эта партия тоже хотела подавить восстание, но имела свой взгляд на методы действия и выбор момента, учитывала, что кровавый террор лишь сплотит еще крепче украинский народ и не удастся вбить клин между казачеством и чернью, стремилась при помощи разного рода обещаний оторвать казацкую старшину от народных масс. Бесспорно, конечно, что именно эта партия служила своему сословию и государству гораздо умнее, нежели ее противники. Об этом писал в рецензии «На огнем и мечом» еще Болеслав Прус.